Душманы расступились. Один из них вышел вперед, вывел отца Вавилова, все это время стоящего где-то за спинами духов. В момент, когда мы увидели старшего прапорщика, в нашей группе повисла гробовая тишина. Майор Филипенко мрачно нахмурился. Таран засопел, не в силах сдержаться. «Вот сука!» — шепотом протянул ошарашенный Стас. Я молчал, просто крепко стиснул зубы. Еще сжал автомат так, что скрипнуло его цевье.